«Прошу извинить меня, ваша милость, что я заставил вас ждать», — сказал он на римском диалекте, — «но я опоздал только на несколько минут. Сейчас пробило 10 на башне Сан-Джованни ин Латерано». «Вы не опоздали. Это я пришел раньше», — отвечал незнакомец на чистейшем тосканском наречии. «Поэтому не смущайтесь. Если бы вы и опоздали, это было бы не по вашей вине, я знаю». «И ваша милость не ошиблись. Я сейчас из замка Святого Ангела. Мне с большим трудом удалось поговорить с Беппо». «Кто это Беппо?» «Это надзиратель тюрьмы. Я плачу ему небольшое жалование, и он извещает меня обо всем, что творится в замке его святейшества». «Я вижу, вы человек предусмотрительный. А как же иначе, ваша милость? Почем знать, что может случиться? Может быть, и меня когда-нибудь поймают, как бедного Пеппино, и мне нужна будет крыса, чтобы перегрызть веревки». «Короче говоря, что вы узнали?» «Две казни назначены на вторник. В 2 часа, как принято время перед большими праздниками. Один будет Мацолата, убит обухом. Это негодяй, убивший священника, который его воспитал. Он не стоит внимания. Другой будет Декапитато, обезглавлен. Это и есть наш бедный Пеппино». «Что делать, дорогой мой? Вы нагнали такой страх не только на папское правительство, но и на соседние государства, что власти хотят во что бы то ни стало примерно наказать его». «Но ведь Пеппино даже не был в моей шайке. Это бедный пастух. Он виноват только в том, что приносил нам припасы». «Это сделало его вашим сообщником. Но вы видите, что ему оказали снисхождение. Если когда-нибудь поймают вас, вам размозжат голову, а его только гильотинируют. К тому же это внесет некоторое разнообразие в столь развлекательное зрелище и удовлетворит все вкусы. Но зрелище, которое я уготовил публике, и которого она совсем не ожидает, будет еще занимательней», — возразил транстеверинец.